Встав рано утром, она заставила себя съесть чашку супа из ласточкиных гнезд. Потом ее навестила матушка Дзя и сделала ей множество наставлений. Надо сказать, что в это время подошел день рождения тетушки Сюэ. Все в доме, начиная от матушки Дзя, приносили ей свои поздравления. И Дай Юй, собравшись с силами, окончила две вышивки и тоже отослала в подарок. Тетушка Сюэ в этот день устроила угощение. Пригласила матушку Дзя, госпожу Ван и других родственников. Только Бао Юй и Дай Юй не смогли пойти и остались дома. Вечером матушка Дзя, возвращаясь от тетушки Сюэ, где она присутствовала на пиру и смотрела спектакль, навестила Бао Юя и Дай Юй, и лишь после этого возвратилась к себе. На следующий день тетушка Сюэ распорядилась, чтобы Сюэ Кэ устроил угощение для приказчиков. Таким образом, несколько дней прошло в хлопотах. Следует заметить, что за это время тетушка Сюэ успела присмотреться к Син Сяо Янь. Убедившись, что девушка очень умна и рассудительна, да к тому же не избалована, потому что происходила она из семьи, в которой, как говорится, женщины носили терновые шпильки и холщовые юбки, тетушка Сюэ решила просватать ее за Сюэ Паня. В то же время она опасалась, как бы Сюэ Пань, столь легкомысленный и расточительный, не погубил девушку. Тут она вспомнила о Сюэ Кэ, двоюродном брате Сюэ Пани. Сюэ Кэ не был женат, и Син Сюянь была ему подходящей парой, будто предназначенной самой судьбой. Поэтому тетушка Сюэ решила прежде всего посоветоваться с Фэнзи. Но когда тетушка Сюэ сказала ей об этом, Фэнзи ответила: «Вы знаете, тетушка, как капризна наша бабушка. Дайте мне все обдумать». Через некоторое время матушка Дзя пришла навестить Фэнзи. И та, воспользовавшись случаем, сказала ей: «Бабушка, тетушка Сюэ хотела поговорить об одном важном деле, но ей неудобно было обращаться прямо к вам». «Что такое?» — с недоумением спросила матушка Дзя. Тогда Фэнзи изложила ей весь свой разговор с тетушкой Сюэ. «Почему она подумала, что неудобно начинать разговор самой?» — удивилась матушка Дзя. «Ведь это же великолепно! Погоди! Я лично поговорю со своей невесткой Син и уверена, что она возражать не станет». Вернувшись домой, матушка Дзя сразу же позвала к себе госпожу Син и объявила, что хочет быть свахой. Госпожа Син немного поразмыслила, прикинула в уме, что семья Сюэ состоятельная, жених неплохой человек и к тому же сватает матушка Дзя, а поэтому не стала перечить ей и охотно согласилась. Матушка Дзя была этому несказанно рада. Она велела немедленно пригласить себе тетушку Сюэ, наговорила ей кучу комплиментов и не меньше услышала от нее в ответ. О решении матушки Дзя госпожа Син распорядилась тотчас же сообщить Синь-Джуну и его жене. А они, находясь в зависимости от госпожи Син, конечно, не осмелились возразить ни слова. «Великолепно!» — в один голос воскликнули они. «Вот и хорошо!» — удовлетворенно проговорила матушка Дзя. «Я всегда любила решать чужие дела. Одно из этих дел мне удалось уладить. Сколько уплатите за сватовство?» «Мы вас не обидим», — с улыбкой отвечала тетушка Сюэ, «хотя даже 10 000 лян серебра вас не удивят. Однако я хочу напомнить вам, почтенная госпожа, что если вы взяли на себя роль свахи, нужно еще подыскать распорядителя свадьбы». «Чего-чего, а нескольких коллег в доме всегда найдем», — воскликнула матушка Дзя. С этими словами она велела позвать госпожу Ю и ее невестку.